Как ни странно, казалось, с нею ничего не произошло. Боцман сразу же подошел к небольшому деревянному шкафчику, стоявшему у переборки, вытащил складной ножик и открыл его замок. Не успели войти, и сразу же начинаете взламывать чужие вещи, произнес старший механик озадаченным, но отнюдь не обвиняющим тоном, ибо ему было хорошо известно, что боцман никогда ничего не делает без веской причины. Взламывает тогда, когда двери и окна закрыты, сэр. А это лучше назвать вандализмом. Дверца шкафчика открылась, и боцман выудил оттуда два пистолета. Кольт 45. Вы знакомы с этим оружием, сэр? Никогда в жизни не держал пистолета. А вы, наверное, знакомы с оружием так же хорошо, как с Ромом? Да, имею представление. Сперва обращайте внимание на этот рычажок. Слегка его нажимаете и переключаете. Таким образом снимаете с предохранителя. Вот, пожалуй, и все, что необходимо знать об оружии. Он посмотрел на взломанный шкафчик, на пистолеты и вновь покачал головой. Не думаю, что капитан Боуэн стал бы возражать. Не станет. Не стал бы. Точнее, не станет. Боцман осторожно положил пистолеты на стол. Вы хотите сказать мне, что капитан жив? Да, жив. И старший помощник тоже. Боцман улыбнулся впервые за все утро, а затем укоризненно посмотрел на старшего механика. Могли бы и сказать мне, сэр. Наверное, я мог бы многое вам рассказать. Но согласитесь, боцман, у нас с вами и так голова идет кругом от множества проблем. А они оба в лазарете. У них довольно сильно обгорели лица, но сами они вне опасности. По крайней мере, по словам доктора Синха. Их спасло то, что они находились по левому борту мостика, и они не испытали на себе прямого воздействия взрыва. Почему же они так сильно обгорели, сэр? Не знаю. Они едва могут говорить. Их лица все в бинтах, и они похожи на самые настоящие египетские мумии. Я попытался расспросить капитана, а он только что-то невнятно бормочет. Что-то вроде Эссекса или Уэссекса или что-то в этом роде. Боцман, понимающе кивнул. Уэссекс, сэр. Ракеты сигнальные. На мостике было целых два ящика этих ракет. В результате взрыва, по всей видимости, сработали детонаторы, и ракеты стали взрываться. Простая случайность. Просто не повезло. Чертовски повезло, боцман, по сравнению с теми, кто находился в надстройке. Он знает о том, что произошло. Пока что не время говорить ему об этом. Кстати, он все время повторяет еще кое-что, как будто это имеет громадное значение. Домашний сигнал. Домашний сигнал. Что-то вроде этого. Повторяет слова снова и снова. Может, у него мысли стали путаться? Может, я просто неправильно его понял? Они оба говорят с трудом. И у одного, и у другого сильно обгорели губы. Потом не стоит забывать, что им постоянно вкалывают морфий. Домашний сигнал. Это вам о чем-нибудь говорит? В данный момент нет. В дверях показался МакКримман. Весьма непривлекательный, молодой, довольно тщедушный кочегар, примерно 20 с небольшим лет, который постоянно жевал резинку, вел себя вызывающе, вечно злился и говорил гадости. «Черт побери, какой кошмар! Самое настоящее кровавое кладбище!»